сладкий, но очень липучий. Не без интереса обследовала и холодильник. Нечаянно получилось или намеренно, но шнур со штепсельной вилки тоже валяется на полу. Упрятано все повыше, подальше. Но Майга и на стол наловчилась взбираться. И уже разбросаны книжки, газеты, разбита цветочная ваза. А то раздергает занавески и лупит вовсю по стеклу. Подает какие-то знаки мальчишкам, облепившим окно с улицы или со двора. Собрался было Костарев сколотить ящик и выселить Майгу во двор, но передумал. Ночами еще подмораживает. Недели две надо бы подождать. А пока вбил на пороге гвоздь и проказницу привязал возле двери. Она и тут отличилась. Открыла дверцу плиты, выгребла золу, перемазалась, не узнать. Но кому-то отдавать, а тем более продавать Майгу, Костарев не настроен. В дальнем всякий не прочь завести медвежонка. Не значок-талисман олимпийский, не плюшевого мишку, а живого, настоящего. Прямо беда, нет отбоя. А всех навязчивее пожарник-парашютист, что строит домики с этим Столалаевым. И цену назвал 100 рублей. Одного медвежонка он, конюх, взял у Ларьки, хочет и этого заполучить. Зачем же ему два? Жаль, нет Димы. Уж он-то наигрался бы с медвежонком. Время уж и дома быть. Отпуск у Даши кончился. Но нет ни ее, ни Димы. Из Большого Васюгана Даша вчера звонила директору. Выпросила отпуск без содержания, будто бы хочет уладить какие-то личные дела, а какие не пожелала сказать. Вырабатывает характер, берет измором, или, может, новый фокус придумала, позанятнее той анонимки. Дед Фленка. В лесу и на болоте еще полно снега. А в поселке словно его и не было. Трактора, автобусы, лесовозы уже взметывают на дороге клубы серой пыли. В березовом прилеске носятся с хриплым криком грачи. Прилетели вчера ледоломки, голубенькие трясогузки, вестницы ледохода. Промоины и разводья на речке раздвинулись, стали шире, темнее. Отпаялся кое-где лед на закрайках. Скоро, теперь уже скоро, со дня на день, начнется, пойдет. Толкаясь, кружа, дыбясь, шурша, позванивая, синие льдины напирают с верховьев. Ощутив пригрев, уже набухли соком березы. Возле дощатого тротуара и на теплых склонах открылись желтые корзиночки мать и мачехи, а чуть дальше в воде листья калужниц с кулачковой завязью завтрашних золотистых цветков. У штакетного заплота густо тянутся в рост опушенные ворсом синеватые листочки крапивы. Но не все доверились теплу раннего мая. На ветках лиственницы проклюнулись мягкие хвоинки, однако дальше в рост не идут. Приготовились раскрыться, но отчего-то медлят белесые почки рябины. Показала кончики фиолетовых косыночек бузина и тоже затаилась. Темно-красные сережки поразвесили тополя, а почки развертывать не спешат, значит быть еще заморозком и даже морозом. Дед Фленка и прежде ходил к берегу Майги, чтобы узнать, скоро ли ледоход. Но только этой весной ему вдруг сильно захотелось видеть каждый молодой лист, новую травку, полюбоваться первыми скромными цветками. А ведь он встретил и проводил 86 весен. Деревья, травы, цветы были раньше, были всегда, но он их не замечал. А если и замечал, то они виделись обыденными. Теперь же решительно все, до последней травинки, дорого и любо. Неужели для того, чтобы увидеть красоту земли, нужно было прожить 86 лет лишь в самом конце, на последней ступени, изведать это благостное чувство».